Капитан Метис, услышав залп, окинул взглядом развернутые паруса и обнаружил дырку от пули у самого верха грот-мачты. «Хорошо, сэр», — согласился он, — «вы джентльмен и человек чести, я верю вам на слово. И надеюсь, что вы подпишете документ при первой же возможности. Эй, ты, черномазый, берись за штурвал, держи руль. Живо, черные дьяволы, ослабить главный парус. А ты, Персиваль, помоги вон там». Команда мигом повиновалась. Персиваль, вечно ухмыляющийся негр из Кингстона, а также другой, которого звали Хуаном, светло-желтый цвет кожи и нежные тонкие, как у девушки, пальцы свидетельствовали о том, что он метис, полуиспанец, полуиндеец, кинулись ослаблять паруса. «Да этому черномазому по башке, если он и дальше будет дерзить», — буркнул Генри, обращаясь к Фрэнсису. «Или поручи это мне, я в два счета с ним расправлюсь». Но Фрэнсис покачал головой. «Он славный малый, только он из ямайских негров, а ты знаешь, какие они. К тому же в нем есть и индейская кровь. Лучше давай уж ладить с ним, раз такой-то гусь. Ничего плохого у него в мыслях нет, просто хочет содрать нас подороже, ведь он рискует своей шхуной, ее могут конфисковать, а кроме того он страдает мании величия, он просто лопнет, если не будет изрекать всякую мудреную чепуху». В эту минуту к ним подошел Энрико Солано. Ноздри его раздувались, а пальцы нетерпеливо барабанили по ружью, в то время как глаза то и дело обращались к берегу, откуда велась беспорядочная стрельба. «Я серьезно виноват перед вами, сеньор Морган», — сказал он, протягивая руку Генри. «Я был так удручен смертью моего любимого брата Альфаро, что, признаюсь, в первую минуту счел вас повинным в его убийстве». Тут глаза старого Энрико сверкнули гневом, неистребимым, но истребляющим. «Это было самое настоящее убийство, коварно совершенное каким-то трусом, удар в спину под покровом темноты. И как это я сразу не сообразил! Но я был так сражен горем, и все улики были против вас. Я даже забыл, что моя горячо любимая единственная дочь помолвлена с вами. Не подумал, что человек таких нравственных качеств, прямой, мужественный, храбрый, не способен нанести удар в спину под покровом темноты. Я сожалею о своей ошибке. Прошу извинить меня, и я снова с гордостью рад принять вас в нашу семью как будущего мужа моей Леонсии». Пока Генри Моргана столь чистосердечно принимали обратно в лоно семьи Солано, Леонсия с раздражением думала, зачем ее отцу нужно следовать этому глупому латиноамериканскому обычаю и говорить так много пышных слов, когда достаточно было бы одной единственной фразы, крепкого рукопожатия и откровенного взгляда друг другу в глаза. Окажись на месте ее отца Генри или Фрэнсис, они, несомненно, так и вели бы себя. Но почему все ее испанские родичи любят выражаться так цветисто и многословно, совсем как этот ямайский негр? Фрэнсис же тем временем изо всех сил старался делать вид, что происходящее немало не интересует его. Тем не менее, он все-таки заметил, что желтолицый матрос по имени Хуан шепчется о чем-то с остальной командой, многозначительно пожимает плечами и ожесточенно жестикулирует. Глава седьмая. «Ну вот, теперь мы упустили обоих этих свиней гринго», — горестно воскликнул Альварес Торрес, увидев с берега, как Анжелика, распустив паруса, надувшаяся от посвежевшего ветра, стала быстро удаляться, и пули с суши не могли уже теперь ее достать. «Я бы, кажется, пожертвовал собору на три колокола», — провозгласил Мариано, Веркара и Ихос, — «только чтоб увидеть их в 100 ярдах от моего ружья, эх, будь на то моя власть, я бы так быстро отправил всех гринго на тот свет, что дьяволу в аду пришлось бы изучать английский язык». Альварес Торрес, задыхаясь от досады и бессильного гнева, несколько раз ударил кулаком по луке седла.